Глава 190. По мере того, как люди один за другим сменяли друг друга, мое напряжение понемногу спадало все больше. Но иногда доносились крики споров. Хорошо, хоть новых выстрелов из их лагеря не было слышно. Похоже, не все были согласны с решением Алрика принять мои условия. «Сколько их осталось?» – спросил я у Брогана, вытирая пот со лба и поглаживая пальцем муха, занявшего свое излюбленное место. «По моим прикидкам, еще порядка полутора сотен не дошли», – проворчал он, поглядывая в сторону кавалеристов. «Уже полдень, а мы еще не в пути. По словам поющего в пустыне, мы уже проделали самый трудный отрезок пути. Дальше нас ожидают каменистые равнины и несколько источников по пути». «Зря вы, офицер, слушаете этого мутанта. Никогда нельзя быть уверенным, что у них в голове». Эта неприязнь аркадонцев к мутировавшим жителям кровавой пустоши была не беспричинна. Вялотекущее противостояние длилось не один и не два века, но в этом конкретном случае я был уверен. Поющий прикрывал мне спину уже не раз. Желудок напомнил о себе голодным урчанием. Я понял, что с утра не ел. «После того, как закончится прием клятв, организуем обед», – решил я. «Пусть наши люди и их кавалеристы пообедают вместе. Это поможет снять напряжение». Броган недовольно поджал губы, но промолчал. К обеду последние группы прибыли. Наиболее недовольные, похоже, уже ушли своей дорогой. Мы собрали всех на открытой площадке под навесами. Легионеры и кавалеристы сидели за длинными столами, на которых простая походная пища казалась настоящим пиром. Запах мясной похлебки и каши смешивался с ароматом свежих хлебных лепешек и дымом костров. Я наблюдал, как мои люди общаются с новоприбывшими. Сначала настороженно, затем все более раскованно. Смех раздался с одного из столов. Похоже, кто-то рассказал удачную шутку. Это немного успокоило меня. Алрик подошел, держа кружку и фока. «Спасибо, что дали шанс моим людям, Кир», — сказал он, присаживаясь рядом. «Посмотрим, как они себя проявят», — ответил я, делая глоток. Горький напиток обжег язык, но придал бодрости. «Они хорошие бойцы», — продолжил Алрик. Его глаза внимательно изучали меня. «Многие потеряли друзей и семьи в Мифрифоре. У них есть причины сражаться и ненавидеть мятежников». «Я понимаю», – кивнул я. «Но дисциплина для меня на первом месте. Нарушителей буду наказывать без снисхождения, как и своих легионеров». Он усмехнулся. «И правильно сделаете, офицер». «Алрик, я назначаю вас старшим над ауксилией легкой кавалерии. Это кажется мне разумным, из-за того, что это и так ваши люди. Звание не присваиваю, это не в моей власти», – спокойно решил я. «Расскажите, что вам известно о мятеже, и хочется понять, зачем вы присоединились к нам». «Спасибо за оказанное доверие, Кир», – вежливо кивнул собеседник. «Я и мои люди постараемся оправдать оказанное нам доверие». Он хлебнул и фок и продолжил. «Мы столкнулись с мятежниками еще до всего этого. Смена власти произошла не за один день. Однажды в Мифрифоре появилось несколько крепких парней, начавших болтать всякое. С одним из них, который оказался восходящим, я вышел на Фиантар и одолел его». Было заметно, что этот рассказ Алрику давался непросто. «Но это не помогло, а только ускорило события. Над городом через неделю после поединка появился арминумский воздушный корабль, а на следующий день у бунтовщиков оказались винтовки и боеприпасы. Естественно, что гладранцы начали с погромов домов в богатых кварталах. После этого все свалилось в городские бои». Он замолчал, забыв про Эфока. В целом, картина мне была ясна. В Мифрифоре, как в общем-то и повсюду на территории, принадлежащей Поднебесному Аркадону, разрыв между бедными и богатыми имел тектонические масштабы. Ничего удивительного, что такое катастрофическое социальное расслоение привело к чему-то вроде нынешних беспорядков и бунтов. В Манаане оказались подразделения легиона, в Мифрифоре нет. Результат не мог меня вдохновлять. Главным образом из-за того, что бунт был поддержан извне и был основан на лживой пропаганде. Если бы не это, то, пожалуй, все мои симпатии были бы на стороне доведенных до крайности простых людей, взявшихся за оружие. Я не ожидал продолжения рассказа, но Алрик внезапно снова заговорил. «Некоторое время мы держали оборону, но очень скоро стало ясно, что перевес в людях на стороне мятежников». Он вздохнул. «Нам оставалось собрать немного вещей и покинуть город вместе с семьями. У семьи Вандергард имеется небольшой замок. Сумеречная цитадель утратила свое военное значение много поколений назад. Мы держали ее только из-за того, что разводили там породистых цезарей. Хорошо, что мы не разобрали укрепления на строительный материал и не переплавили пушки. Это и стало надежным местом, где мы устроили наши семьи». Повисло тягостное молчание, которое нарушил я, поглаживая ухо по шерстке. «Алрик, Я не услышал от тебя ответ на вопрос, почему вы присоединились к легиону. Мы идем в огонь, война будет тяжелой и кровавой. Мне непонятно, зачем вам это. Тем более в свете того, что у вашей семьи есть целый замок. Род Вандергард, возможно, мог бы раньше претендовать на то, чтобы стать аристократическим. Но сейчас точно таковым не является. Мы патриоты и всегда были на стороне Поднебесного Аркадона, гордо ответил он. Сегодня я помогаю легиону отразить вторжение. Завтра легионеры вернут мой дом, мое имущество, мою жизнь. Я лишь кивнул. Эта позиция мне была не слишком приятна, но ясна. После обеда мы собрали совет. В шатре было душно, но времени на комфорт не оставалось. На столе лежала карта местности, отмеченная нашими маршрутами и предполагаемыми позициями противника. «Нам нужна разведка», – начал я, обводя взглядом собравшихся. «Неизвестность равна смерти». «Мои люди готовы», – сказал Алрик. «Они знают местность, могут двигаться быстро и незаметно. Кроме того, мы жители Кровавой Пустоши, знакомые с местными условиями». Поющий в песках скептически хмыкнул. «Хорошо. Возьмешь 5 десятков лучших, выдвинетесь на рассвете. Ваша задача – собрать информацию о маршруте, возможных засадах и любых аномалиях». «Считайте, что уже выполнено, офицер», – ответил Алрик и вышел, надевая шляпу. Броган нахмурился. «Офицер, а если они не вернутся? Или хуже того, перейдут на сторону врага?» Я встретил его взгляд. «Это риск. Но если ты сомневаешься, можешь отправиться с ними». Он промолчал, понимая, что спорить бесполезно. «Остальным готовятся к марш-броску. Выдвигаемся завтра утром», – продолжил я. «Наша цель – достигнуть места встречи с 14-м до наступления Орды Ургов». Совет продолжался еще какое-то время, обсуждая текущие дела. Когда все было решено, я отпустил всех, оставив лишь поющего в песках, с которым мы обсудили детали маршрута и все возможные риски. Следующим утром отряд Алрика выдвинулся на разведку. Я стоял на краю лагеря, наблюдая, как они отправились, подняв облако пыли. В груди шевельнулась тревога, но я отогнал ее прочь. «Надеюсь, они вернутся с хорошими новостями», – произнес Броган, подходя ко мне. «Как бы ни было, мы должны быть готовы ко всему», – ответил я. «Начинайте подготовку к маршу». Лагерь ожил. Легионеры собирали снаряжение, паковали палатки, проверяли оружие. Запах смазки и пыли витал в воздухе, смешиваясь с жарким дыханием Кровавой Пустоши. Когда первые лучи далекого Игдрева окрасили часть неба золотом, мы были готовы к выдвижению. Я взобрался на небольшую высоту, чтобы окинуть взглядом отряд. Стройные ряды легионеров, смешавшиеся с кавалеристами Алрика, выглядели еще внушительнее, чем до этого. Во время налета на склад Мифрифора мы захватили грузовые паромобили, использовавшиеся на шахтах, чтобы возить Игнис. Диги Зеса с ними поработали, и многие из них подошли, чтобы транспортировать легионеров. Что это значило? Только то, что мы сможем двигаться быстрее и не загоним людей. Пыль поднялась столбом, запахи горячего металла, смазки и пот заполнили ноздри. Посмотрев на ухо, я сказал: «Незачем тебе, малыш, все это нюхать». Зверек отправился обратно в руну. Сжав зубы и крепче ухватив поводья, я отдал мысленную команду Обжоре двигаться вперед.